что я сказал этому твоему шоферу программу? Ну, вырвалось. В конце концов, не могу же я оставаться всегда в мундире. Как видишь, я сбросил его. А простому человеку не обязательно говорить параграфами кодексов. Я просто человек. Позволь мне говорить все, даже глупости. Но Батрак ведь знает, что ты прокурор. Тяжкая должность. Выходит, бойся сказать, бойся ляпнуть не впопад. Наконец, как у каждого, у меня есть определенные эмоции, и я не могу их преодолеть. Когда-то такой вот лучший водитель автобуса подбил мою мать. Человек по существу остался инвалидом. И теперь с палочкой ходит. Следствие установило, что накануне шофер гулял на свадьбе. Вот откуда у меня недоверие к таким вот ангелам. Вообще ты меня удивляешь. Они тебе ежедневно подбрасывают аварии, а ты каждого из них нянчить готов. Ну, зачем нянчить? Просто уважать. Взаимно. Я их, они меня. А если я буду в каждом из них видеть врага порядка, а все они во мне своего врага, ну что ж тогда будет? Я организатор движения на дорогах, а они мои помощники. Только так. Нельзя думать, что есть хотя бы один водитель, который против правил движения. Как нельзя думать, что люди всю свою энергию направляют на нарушение закона. Но нельзя и забывать, что немало таких, которые хотят, — Михалевский написал в воздухе пальцем зигзаг, — обойти закон, а наша обязанность — охранять их законы. Доверяй, но проверяй, вот общее правило. Что мы с тобой и делаем? Проверяем. Проверяем, как выполняются правила движения, как выполняются законы повсюду, всеми. Согласен? С тобой нельзя не согласиться. Но знаешь, я иногда начинаю бояться, как бы правила не заслонили от меня человека. Правила, как информация, нарастают лавиной. А человек все тот же. Я все еще думаю, что не мог такой человек, как Батрак, совершить подобную аварию. У него была какая-то особая причина. Какая? Хорошо, что обошлось. А если б жертва? Тебе нужно быть писателем, а не начальником ГАИ. Допустим, он поскандалил с женой или с тещей. Что ж ты будешь делать? Мирить их. Всех не помиришь. Между прочим, я заглянул к тебе по поводу Короткова. Твоя версия, конечно, похожа на правду. Направление в онкологию могло вызвать рассеянность, задумчивость, что и послужило причиной наезда. По-человечески я понимаю его. Но куда я догадки подошью? Под какой параграф подгоню? Вообще смешно включать факт его мнительности от разговора с врачом в обвинительное заключение, как смягчающее вину обстоятельства. Над такой лирикой посмеется любой грамотный юрист. А мне, знаешь, не смешно. Мне жаль, парни. Думаешь, мне не жаль? Но если я буду давать волю своим эмоциям, плохой из меня будет прокурор. Собственно говоря, никакого не будет. Лучше сразу менять профессию. Капитан сидел за своим измазанным чернилами столом. Старый стол с тяжелыми тумбами, набитыми папками с делами о дорожных происшествиях. Однажды на предложение этого же стильного Михалевского заменить стол Дремаку пошутил: «Современные столы не выдерживают наших дел». Из чего они, эти модные столы? Из ДСП.